Мартышка и очки. Мартышка к старости слаба глазами стала. А у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки. Лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себя она достала, вертит очками так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Тьфу, пропасть, говорит она. И тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали, а проку на волос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали о камень так хватило их, что только брызги засверкали. К несчастью, тоже бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит, а ежели невежда познать ней, так он ее еще и гонит.